Главное правило — молчание золота. Твои данные — только твои. Никогда ни при каких обстоятельствах никому не сообщай священную троицу данных. ПИН-код и CVC-CVV-код — три цифры на обороте карты. ПИН-код нужен только тебе для подтверждения операций в офлайне. CVC-CVV-код — это ключ к онлайн-платежам. Зная его, номер карты и срок действия, можно оплачивать покупки в интернете от твоего имени. Коды из СМС и пуш-уведомлений — это твоя цифровая подпись. Когда сотрудник банка просит тебя продиктовать код для отмены подозрительной операции, на самом деле ты даешь ему разрешение на перевод своих же денег на его счет. Запомни, код для отмены операции — это миф. Любой код из СМС от банка — это код для подтверждения действия. Логины и пароли от онлайн-банка, госуслуг, основной почты. Доступ к почте часто является ключом ко всем остальным сервисам, ведь именно на нее приходят ссылки для сброса паролей.